Однако был среди друзей Грибоедова человек совсем иного склада. Они познакомились у Шаховского, где взгляд любого посетителя не мог пропустить оригинальную фигуру Павла Александровича Катенина. Он был моложе Жандра и Чепягова, но происхождением, воспитанием и достоинствами превосходил их неизмеримо. От матери, пленной турчанки, он унаследовал невысокий рост, восточную смуглость и порывистость движений, странно сочетавшихся с гордым мундиром преображенца. В 23 года за его плечами остались все жесточайшие сражения прошедшей войны — Бородино, Кульм, Лейпциг. Он брал Париж и использовал проведенные там дни не впустую. Увидел всех знаменитостей французской сцены и даже получил доступ в их избранный круг. Он был таким великолепным чтецом классической школы, что пользовался уважением Гнедича, знал все языки, переводил с древнегреческого, не говоря о немецком, французском, итальянском и прочих, при этом был отличным знатоком сцены, благодаря чему сблизился и с Шаховским. Памятью, начитанностью и искусством беседы он превосходил Грибоедова. Больше всего любил вести дружеские споры на какие угодно темы, и какую бы мысль ему ни приходилось защищать, он побеждал любого соперника, хотя бы тот отстаивал истину. Неудивительно, что яркость личности Катенина завораживала окружающих. Творчество его, напротив, было пока скромно. Он опубликовал несколько баллад, однако у него и мысли не возникло оскорбиться из-за Фиалкина, хотя он отличался крайней обидчивостью. Друзья не нашептывали ему злых чувств на сей счет. Перевел две французские трагедии — Корнеля и Росина, но полагал, что способен на большее, и никто не оспаривал этого убеждения. Катенин, Жандр и Чепягов составляли всегдашнее и почти неразлучное общество Грибоедову и Бегичеву. Если бы не присутствие Степана, можно было бы сказать, что их объединяла любовь к театру. Но Бегичев, если и интересовался театром, то в самом прикладном смысле. Пера в руках никогда не держал, а сочинить хоть бы один стих не смог бы, вероятно, ни за какие блага. И тем не менее они все время проводили вместе, обедали, ходили в театр, и каждый вечер до 2-3 часов ночи засиживались у Шаховского или в квартире Грибоедова с Бегичевым. В одном только не удовлетворяли Грибоедова новые друзья. Все трое не имели склонности к повесничанию и к кутежам, по чрезмерной серьезности и высокому о себе мнению. К счастью, в Петербурге не было недостатка в шалунах и буянах. Первым по праву считался лейб-гусарский поручик Петр Павлович Каверин. Это был весельчак и дуэлянт. Как это странно сочетается. Весело убивать и подставлять себя под пули. Но Каверин сражался на войне и привык не обращать внимания на трупы, просто не думать о них. Страшно легкомысленный в денежных делах, жил только в долг без отдачи и принимал участие во всех пирушках и проказах. Под стать ему был Василий Шереметьев, кавалергард, сослуживец Бегичева, шалун и ветреник из знатного и богатого рода, но вечно не при деньгах, в которых родители ему отказывали в наказание за распутство. Каверин и Шереметьев присоединялись к Грибоедову тогда, когда на смену литературным спорам тому приходила охота поозорничать. Бегичев же, по неизменному добродушию, готов был равно охотно и слушать молчаливо разговоры о стихах, и веселиться вовсю в ресторациях. Излюбленным местом их встреч был «Шустер-клуб», основанный в прошлом веке разорившимся немцем. В этом заведении пили пиво и портер и играли во все на свете, от карты бильярда до шахмат. Обыкновенными посетителями здесь были сначала немецкие лавочники и мастеровые. Порой сюда случайно заходили светские люди, поскольку клуб находился прямо напротив Адмиралтейства. Павел I, по свойственному ему недомыслию, решил запретить такие посещения. Военных за появление у Шустера сажали на гауптвахту, а гвардейцев могли даже сослать в Сибирь. Нет нужды объяснять, что после Павловского указа Шустер-клуб стал моднейшим местом. Офицеры, особенно из гвардии, повалили сюда толпами. И в Александровское время клуб сохранял свою притягательность, но не столько опасностью наказания, сколько необычностью кухни, обстановки и совершенно не светскими танцами и маскарадами. У Шустера или в ресторане «Лоредо» на углу Невского и Дворцовой площади Александр постоянно сталкивался с другими веселыми кавалергардами, тремя братьями Мухановыми — Петром, Павлом и Николаем, и с совсем юным Поливановым, драчуном и задирой. Он встречался и со старыми друзьями по Москве — Якушкиным, Щербатовым, с их сослуживцем по Семеновскому полку Сергеем Трубецким, с которым когда-то учился в университете, но почти не встречался, поскольку князь Сергей бывал на занятиях от случая к случаю. Во всех гвардейских частях столицы Грибоедова принимали как своего. Александр связывал людей между собой. Без него его компания не только сразу бы распалась, но просто не сложилась бы. Друзья и враги признавали его особый дар привлекать к себе людей, в полном смысле очаровывать их умом, веселостью, откровенным обращением. Притом разнородность интересов его приятелей была кажущейся. Все они получили равное воспитание и образование, видное с первого взгляда по осанке, одежде и речи. Все читали примерно одни книги, все владели оружием и готовы были при необходимости пустить его в ход. Бегичев не писал стихов, но он их читал и умел высказать о них суждения. Недаром он получил прозвище «Вовенарга». А повеса Каверин сам пытался сочинять и ценил способности других, даже собирал в отдельную тетрадку лицейские стихи юного Александра Пушкина. Грибоедов не участвовал в битвах, но в его храбрости никто не мог бы усомниться. Честь, если она видна из обычных поступков дворянина, проявится им и на поле боя. Что было причиной внешнего единства молодых дворян? Их воспитал вальс. Он создал все их отличие от поколения отцов и все их сходство между собой. В прежнюю пору столичный свет делился на тех, кто умел танцевать, и тех, кто не умел танцевать. Последние могли достичь высоких чинов, могли быть важными и даже изящными, но в них всегда чувствовалась известная скованность движений. Они должны были думать о постановке ног, о красоте осанки, и думать о чем-либо ином у них порой не доставало времени. Только дома, в покойном кресле, они позволяли себе предаваться размышлениям. Поэтому они жили двумя жизнями — дома и вне его. Но даже те, кто умел танцевать, разнились способностями и с детства привыкали быть среди ведущих пар, изобретателей фигур, или среди хвостовых пар, робких подражателей. Вальс все переменил. Нет человека, который не мог бы ему научиться. Он требует всего нескольких, но, безусловно, необходимых навыков. Особых приемов для борьбы с головокружением, прямой спины, быстроты и четкости передвижения. Он учит сохранять внимательность в безумном верчении, дабы не налететь на соседние пары, и в то же время предоставляет каждого танцора самому себе, не ставит в зависимость друг от друга. Даже и в наши дни танцоры отличаются безупречной осанкой, которую сохраняют до самой старости, как бы рано не оставили сцену ради иной стези. В те времена молодежь, по крайней мере в столицах, кружилась в вальсах хоть час или два несколько дней в неделю, все годы детства и отрочества. И пусть, став взрослыми, мужчины и не заглядывали в бальные залы, предпочитая им столы для карт и столы для ужина, но вальс накладывал на них неизгладимый отпечаток. Они безукоризненно держались без всякого внутреннего напряжения, и никакая пирушка не валила их с ног. Они умели преодолевать головокружение, они беззаботно и уверенно переносили взгляды окружающих и чувствовали себя равными в кругу равных. Одна знатная дама тех лет объяснила это очень правильно. Я часто спрашивала себя, что думают о нас люди, не принадлежащие к обществу, поскольку в своих повестях они всегда стараются изобразить нас совершенно иными, чем они сами. Я сильно опасаюсь, что мы во всем похожи на них, с той лишь разницей, что мы держимся проще и естественнее. Вот основная причина того, что у нас манеры лучше, чем у этих людей. У нас они более естественны, потому что мы никому не подражаем. У них искусственны, потому что они силятся подражать нам. А все то, что явно заимствовано, становится вульгарным. Конечно, естественная простота высшего света ничего общего не имела с невоспитанной естественностью, чесанием в затылке и ковырянием в зубах. То была привычка к хорошим манерам, ставшая второй натурой. И жить ее они не могли и не пытались, они не замечали ее в себе. Молодежь этого поколения не чувствовала душевного разлада, который заставляет поворачиваться разными сторонами характера в зависимости от требований среды. В беседах на возвышенные темы, в кутежах, на войне и любви они оставались в гармонии с собой и с миром. Без внутренней борьбы, без насилия над собой они являлись на утренние учения после ночи дикого разгула. В тюрьме и походе всегда были тщательно выбриты, их галстуки и манеры оставались безупречными на людях и наедине. Они с равным усердием дурачились и сочиняли, размышляли и действовали. Страсти и рассудок — все в них было цельным. Они обладали твердым внутренним ядром, сформированным воспитанием, которое позволяло проходить сквозь любые испытания житейской прозы, молодечества или каторги, сохраняя твердую осанку, ясный взор и безупречный галстук, как знак касты. Последующие поколения совершенно утратили эту гармоничность мироощущения и не понимали, как можно вести себя одинаково на бале и дома, во дворце и на бивуаке, в кабаке и в тюрьме. Как можно интересоваться несовместимыми вещами, драться, писать стихи, издавать журналы, заниматься политикой, наукой и любовью. И все в одно время жизни, и все не поверхностно, но с талантом, а подчас с гением. Таковы были некогда люди Возрождения, создавшие идеал гармонической личности. В России этот идеал повторился, может быть, последний раз в истории человечества. Эта молодежь создавала новую русскую культуру, но так естественно, что ее представители почти не замечали своих усилий и умудрялись весело проводить время, хотя потомки оценили их труд как воистину титанический. Однажды в 1816 году в театре кто-то слегка коснулся плеча Грибоедова. Он обернулся. Чаадаев. Они не виделись 5 лет, и тот несколько изменился, немного поредели локоны, заострились черты лица, но умопомрачительная изящность одежды и жестов осталась прежней. Рядом с Чаадаевым Грибоедов померк, хотя считался одним из превосходно одевающихся молодых денди. Старые знакомые, они обрадовались друг другу, и Чаадаев повел Александра к себе в Демутов трактир, где останавливался всякий раз, как приезжал в Петербург из царского села, из своего лейб-гусарского полка. Но прежней легкости общения не было. Чаадаева неприятно поразило нынешнее легкомыслие Александра, его беспорядочные театральные связи. Он рьяно принялся за перевоспитание заблудшего юнца и начал с предложения вступить в масонскую ложу Соединенных Друзей, где и сам состоял. О масонах говорили разное, но в ту пору их ложи представляли собой просто клубы по интересам или без интересов, куда собирались мужчины отдохнуть от службы, дамского общества и повседневных обязанностей. Никакого иного, более высокого смысла в этих собраниях не было. Масонами были почти все столичные дворяне, и это ровным счетом ничего не значило. Грибоедов всегда сторонился масонских лож. Он с детства питал неприязнь каким бы то ни было правилам, не любил ни карты, ни шахматы, не вступал ни в какие общества, поскольку не выносил подчинения, даже в игре. Но Чаадаев нашел его слабое место. В ложе, куда он звал приятеля, в торжественных заседаниях участвовали и дамы, а члены ее составляли оркестр и исполняли гимны и кантаты на стихи вездесущего забавника Василия Львовича Пушкина под музыку знаменитого Кавоса, автора «Днепровской русалки». Музыкальные концерты ложи показались Грибоедову интересными, и он принял предложение. Но время было неподходящим, наступало лето, ложа не собиралась. Летом он уехал со всей компанией на дачу к Катенину. Тот недавно опубликовал новую балладу «Ольга», нарочно избрав для перевода популярнейшую немецкую балладу Бюргера «Ленора», уже дважды переведенную Жуковским, один раз дословно, другой раз на русский лад под названием «Людмила». До войны «Людмила» почиталась великим произведением. Теперь он с нетерпением ждал ответа арзамасцев на свой полемический выпад, ибо хотел показать Ольге, как устарело творчество Жуковского, как много надо менять в русской поэзии. Что ж, в ближайшем выпуске «Сына Отечества» он нашел анонимный разбор Ольги с пометой, что писано в Санкт-Петербургской губернии, деревне Тентелевой. Катенин читал критику вслух, с трудом продираясь сквозь неудобно произносимый слог, и все более и более распаляясь от придирчивости и привязчивости рецензента, не нашедшего у него никаких достоинств, а только стихи, оскорбляющие слух, вкус и рассудок. Он, конечно, предвидел, что нарочитая простонародность, даже грубость его языка, не встретят сочувствия у сторонников мягкого, сладкозвучного Жуковского, но все же возмутился, прочитав обвинения в завистливости и бездарности. Грибоедов слушал критику с удивлением. Он не мог понять, то ли ее автор считает все баллады, включая Бюргеров оригинал, дурными, а творения Жуковского — образцовыми, то ли он нападает на все баллады как жанр, а Жуковского защищает по дружбе и за красоты стиля. В последнем случае он и сам охотно согласился бы с рецензентом. Александр не любил немецких баллад, проникнутых мистическими ужасами, ходячими мертвецами и беспробудным ночным мраком. В детстве Петрозилиус довольно пугал его страшным чтением, и он, уважая и немецких романтиков, и Жуковского, решительно предпочитал жизнерадостные сюжеты. У него зачесались руки ответить неизвестному хулителю Катенина. И он принялся убеждать друга предоставить ему эту честь. Павел Александрович охотно согласился. Хотя по литературным обычаям обиженный автор мог вступаться за себя сам, все же приличнее было, если это сделает кто-нибудь другой. Грибоедов написал антикритику в один присест. Перо его летало по бумаге, и вскоре он уже читал ее своей компании под взрывы хохота. Катенин был в восхищении. Со следующей почтой разбор ушел в «Сын Отечества» и был помещен в ближайшем выпуске журнала. Литературная критика родилась на день позже литературы, очень-очень давно. Она часто бывала забавна, ведь можно долго болтать и так и не сказать ничего умного, но нельзя постоянно подшучивать над сочинителем без того, чтобы время от времени не вырвалось нечто действительно остроумное. Но, может быть, ни один критик за все века не проявил столько искрометной веселости, столько разящей меткости, сколько Грибоедов. Его разбор произвел на читателей невероятное впечатление. Сначала он расправился с нападками на Катенина. Господину рецензенту не понравилась Ольга. Это еще не беда. Но он находит в ней беспрестанные ошибки против грамматики и логики. Это очень важно, если только правда. Сомневаюсь, подлинно ли оно так. Дерзость меня увлекает еще далее. Посмотрю, каков логик и грамотей сам сочинитель рецензии. «Господин Жуковский, — говорит он, — пишет баллады, другие тоже». Следовательно, эти другие или подражатели его, или завистники. Вот образчик логики господина рецензент. Господин рецензент читает новое стихотворение. Оно не так написано, как бы ему хотелось. Зато он бранит автора, как ему хочется, называет его завистником, и это печатает в журнале, и не подписывает своего имени. Затем он избивал несчастного рецензента со всеми его придирками. Слово «турк», которые часто встречаются и в образцовых одах Ломоносова, и в простонародных песнях, несносно для верного слуха господина рецензента, также и сокращенное с песнями. Этому горю можно бы помочь, стоит только растянуть слова. Но тогда должно будет растянуть и целое. Тогда исчезнет краткость, через которую описание делается живее. И вот что нужно господину рецензенту. Его длинная рецензия доказывает, что он не из краткости бьется. Далее. Он изволит забавляться над выражением «слушай, дочь». «Подумаешь», — замечает он, — «что мать хочет бить дочь». «Я так полагаю, и верно не один, что мать просто хочет говорить с дочерью». «Он час от часу прихотливее. В ином месте эпитет «слезный» ему кажется слишком сухим, в другом тон мертвеца слишком грубым. В этом, однако, и я с ним согласен, поэт не прав. В наш слезливый век и мертвецы должны говорить языком романтическим. Наконец он добивал противника доказательствами его незнания, во-первых, русского языка. Он своей рецензией прислал из Тентелевой деревни Петербургской губернии. Нет ли там колонистов? Не колонист ли он сам? В таком случае прошу 100 раз прощения. Для переселенца из Немеччины он еще очень много знает наш язык. И, во-вторых, немецкого. Видно, участь моя ни в чем с ним не соглашаться. Его суждения не кажутся мне довольно основательными, а у меня есть маленький предрассудок, над которым он верно будет смеяться. Например, я думаю, что тот, кто взял на себя труд сверять русский перевод с немецким подлинником, должен, между прочим, хорошо знать и тот, и другой язык. Конечно, господин рецензент признает это излишним, ибо кто же, сведущий в русском языке, переведет с немецкого? И так далее. Разделавшись с рецензентом, Грибоедов пошел дальше. То было присказкой, сказка впереди. Писать для того, чтобы находить одно дурное в каком-либо творении, подвиг немноготрудный. Стоит только запастись бумагой, присесть и писать до тех пор, доколе не наскучит. Надоело — кончить, и выйдет рецензия вроде той, которая сделана на Ольгу. Может быть, иные мне не вдруг поверят. Для таких опыт — лучшее доказательство. Переношусь в Тентелеву деревню и на минуту принимаю на себя вид рецензента. На минуту. И то, конечно, за свои грехи. И Грибоедов взялся за Людмилу и по пунктам отхлестал Жуковского. Тот не в ладах с размером. Пыль туманит отдаление. Можно сказать, пыль туманит даль, отдаленность. Да и то слишком фигурно, а отдаление просто значит, что предмет удаляется. Но за сим следует. Светит ратных ополчения. Теперь я догадываюсь, отдаление поставлено для рифмы. О, рифма! Тот не в ладах со стилем, мать говорит дочери. Мертвых стон не воскресит. А дочь отвечает. Не призвать минувших дней, что прошло невозвратимо. «Возвращуль невозвратимых». Мне кажется, что они говорят одно и то же. А намерение поэта — заставить одну говорить дело, а другую — то, что ей внушает отчаяние. Тот не в ладах с грамматикой. Обличенны вместо обличены нельзя сказать. Это маленькая ошибка против грамматики. О, грамматика, и ты тиранка поэтов! Тот однообразен, и Грибоедов в столбик выписал строки, начинающиеся с «чу» — четыре, и «слышишь» — тоже четыре. Тот несуразен. Когда они всего уже наслушались, мнимый жених Людмилы признается ей, что дом его гроб и путь к нему далек. Я бы, например, после этого ни минуты с ним не остался. Но не все видят вещи одинаково. Людмила обхватила мертвеца нежную рукой и так далее. Тот исказил смысл баллады и сделал героиню кроткой, богобоязненной и смиренной. За что ж бы, кажется, ее так жестоко наказывать? Неужели это так у Бюргера? Раскрываю Ленору, далее цитата из соответствующего места немецкого подлинника. «Извините, господин Бюргер, вы не виноваты».